Глава 9. Беззвучный крик. «Ты готова, моя красавица?» Риса не ответила. Она с опаской смотрела на дверь, в которую собиралась войти. «Главное, помни, тебе нельзя выходить наружу. Все, что тебя интересует, находится внутри». Риса явно нервничала. «Я плачу такую большую цену. Почему ты сам не можешь пойти и принести то, что мне нужно?» «Потому что таковы правила». Дсперил развел длиннопалыми кистями. «Я даю информацию, инструменты и орудия. Подсказываю, где не допустить ошибку. Как пройти по самому краю и получить желаемое. Но я не делаю твою работу вместо тебя. Ты сама должна пойти и взять то, что хочешь». «Иначе, если это добуду я, то я буду иметь полное право оставить это себе». «Даже и не мечтай», — вампирша огрызнулась. «Имей в виду, что с большей долей вероятности первые вскоре последуют за тобой». «Почему это?» Риса уже держала ладонь на ручке двери. «С той стороны много металла. Он наверняка почует это и захочет осмотреть это место. Не знаю, что он тут забыл, но мне кажется, металл — это его слабость». Демон склонил голову на бок и улыбнулся, отчего его бледные губы стали похожи на двух червяков. «Это плохо», — вампирша задумалась. «Он может помешать мне». «Он наверняка захочет это сделать». Демон кивнул с видимым удовольствием. «Задержи его», — Риса метнула над Сперила сердитый взгляд. «Ну что ты?» — демон выставил ладони, будто отгораживаясь от Рисы. «Мне не сладить с первым. К тому же там еще два дракона, и они вроде пока действуют заодно, так что их больше». Риса со злостью сжала кулаки. «Почему, даже заплатив непомерную цену за твои услуги, я все должна делать сама?» «Твоя душа ничего не стоит. Она насквозь прогнила, так что будь скромнее, моя дорогая. Но...» — демон поднял вверх палец. «В этом замке есть кое-кто, кто может помочь тебе сбить спесь с драконов и попортить кровь первому. Ну или что там у него вместо неё?» Риса подняла на него недоумевающий взгляд. «Кого ты имеешь в виду? Ты совсем недавно с ними познакомилась, но уже успела занять место во главе стаи, убив вожака». Риса просияла от неожиданной догадки. «Твои советы действительно бесценны, демон». Воздух в каминном зале был пропитан нетерпеливой нервозностью. «Вас не было так долго, что я начал беспокоиться». В голосе Антраса было столько облегчения, что Тиане стало стыдно. Ведь это из-за нее они так долго отсутствовали. «Все хорошо. Я бы дал тебе знать при необходимости». Алузар досадливо повел подбородком. Взгляд молодого дракона упал на их сцепленные руки. Он с понимающим видом кивнул и спрятал улыбку. «Где вы были, милорд?» Не так поспешно, как Антрас, к паре приближался первый. Он хромал еще сильнее, чем раньше, видимо, сражение внутри вулкана имело свои негативные последствия. Воин замер перед королем и так красноречиво повторил взгляд Антраса, что Тиана, засмущавшись, отпустила руку дракона и отошла от него на пару шагов. «Ты забываешься, воин». Алузар, хоть и был почти на голову ниже первого, посмотрел на того свысока. «Несмотря на твой позывной, вопросы первым задаю я. Вы встречались с демоном, пока меня не было?» Первый вытянулся перед Алузаром. «Нет, милорд». «Ариса как-нибудь проявила себя?» «Нет». «Вы выяснили, где сейчас находится Лука с моей книгой?» Первый промолчал. «Так чего же вы ждали? Моих указаний?» Алузар нахмурился и сжал зубы, отчего его лицо вмиг посуровило. «Прости, учитель». Антрас переминался рядом с первым. «Мы были растеряны», — Алузар фыркнул. «Что-нибудь вообще случилось за время моего отсутствия?» «Мы пообедали». Эльфийка подала голос из кресла возле камина. Она сидела в расслабленной позе, закинув обе ноги на подлокотник. Цены у трактирщика стали выше. Она поморщилась. Хоть одна полезная новость. Алузар показательно вскинул брови. «Спасибо, ваше высочество». Лориан жеманно поклонилась в ответ. «Вообще-то не одна». Антрас явно хотел реабилитироваться в глазах наставника. «Когда мы вернулись в замок, его потоки оказались...» Он помолчал, подбирая слова. Словно перепутаны друг с другом. Все это почувствовали, даже первый. Молодой дракон выглядел виноватым. Алузар замер, прислушиваясь к биению магии в замке. «Но я не чувствую ничего необычного. Теперь все встало на свои места, вроде». Антрас неопределенно повел плечами. «Вроде». Алузар негромко передразнил Антраса, так красноречиво глядя на ученика, и тот вконец смутился и опустил глаза. В круглой комнате символы на стенах и на дверях поменяли расположение. Снова в разговор вступила эльфийка. «Думаете, что хотите, но, по-моему, она вращается». «На то она и круглая, чтобы вращаться». Антрас попытался пошутить, но под тяжелым взглядом короля снова потупился. Алузар повернул голову к рыцарю. «А ты что скажешь первый?» Престыженный воин ответил не сразу. «Пока нас не было, имело место перенаправление потоков. Как и в предыдущие разы, это сопровождалось небольшим землетрясением, которое все мы ощутили. Нельзя больше уходить из замка всем сразу». Лориан задумчиво крутила росшую на виске длинную прядь. «Но нам необходимо проверить каждую из оставшихся дверей». Первый всем телом развернулся к эльфийке. «И как можно скорее». Алузар был мрачен. «Мне не особо интересно, что каждый из вас здесь ищет, но есть кое-что, что нужно нам всем». Он обвел собравшихся тяжелым взглядом. «Это выход». Так вот оно что. Давишнее подозрение обрело смысл. Драконы тоже не могут выбраться из этой замкнутой системы миров. Тиана постаралась внешне никак не показать своего озарения. Драконы, как и все остальные, ищут что-то в системе замковых миров. Но помимо этого, они так же, как и все, ищут выход из этой самой системы. Сразу стало неуютно. Она была уверена, что Алузар в любой момент сможет покинуть мир замка и забрать ее с собой. Но оказывается, он здесь такой же пленник, как и остальные. «Разве уже есть желающие разойтись по домам?» В голосе Лориан было столько сарказма, что даже Алузар оценил. «Похоже, нет. Рано нам собираться на выход, Ваше Величество». Алузар скрипнул зубами. «Тогда увеличьте темпы своих поисков. Маска ушел живым, и он чрезвычайно опасен. Особенно с моей книгой в руках». «Кто такой Маска?» — Лориан подняла брови. «Почему именно с вашей книгой, милорд?» Первый явно не хотел терять лидерские позиции. «Потому что я ее нашел». Старший дракон упер руки в бока и смерил первого недружелюбным взглядом. «Маска — это похититель меча. И сдается мне, что он и наш библиотекарь Лука — одно и то же лицо. Он, кстати, с демоном успел пообщаться и даже заключил с ним сделку». «Неприятные новости». Лориан встала с кресла. Тиана почувствовала острый укол вины, ведь это из-за нее книга оказалась у Луки. «Почему ты не взял книгу силой? Ты же мог тогда?» Ти вновь задала этот вопрос. Алузар проговорил с явной неохотой. «Мне тогда был нужен Лука с его вычислениями». Он вздохнул. «Да и сейчас его записи были бы не лишними». «Мне непонятно». Ти вцепилась в посох обеими руками. «Почему, если в замке случается землетрясение, то трясет смежные с ним миры? Разве так должно быть?» Лориан зыркнула на нее с таким выражением, что у Тианы сразу пропало желание спрашивать еще что-то. Но Антрас поддержал девушку. «Строго говоря, нет. Даже смежные миры имеют собственные точки опоры. Ну что?» Он поймал удивленный взгляд наставника. «Я совсем недавно закончил изучать архитектуру смежных миров. Каждый из них устойчив сам по себе просто. Просто в этом месте творится что-то странное. Согласен. Алузар вздохнул. И видится мне, наш робкий архивариус имеет к этому прямое отношение. Давайте уже решать что-нибудь. Лориан досадовала на глупый вопрос Тианы. Я иду к следующей двери. Кто со мной? Антрас поднял было руку, чтобы согласиться, но передумал и опустил ее. Я останусь в замке. Кто-то должен присмотреть за демоном и Лукой. Да и за вампиршей тоже нужно следить. Лориан сразу как-то сникла. И за вампиршей. Антрас явно храбрился, но исподволь ждал одобрения Алузара. Я тоже иду к двери, но к другой. Голос подал первый. Вы что, собрались гулять там поодиночке? Дракон посмотрел на рыцаря и эльфийку, как на сумасшедших. Это как минимум неэффективно. Я пойду с первым. Теру, все это время пролежавшая у камина в виде похожего на кошку зверька, ловко скользнула в гущу разговора и обернулась девушкой. Я не воин, но я хороший следопыт. Я умею быть незаметной. Могу плавать, могу летать. Она обернулась птичкой и принялась порхать вокруг первого. От нее будет польза. Первый кивнул и выставил руку, чтобы птичка могла сесть на нее. А я смогу защитить ее в случае необходимости. Хорошо. Алузар кивнул. Лориан, вы идете с Антрасом и Тианой, а я останусь здесь. Все трое устремили на короля протестующие взгляды. Но он лишь поднял вверх ладонь, и никто не посмел возразить. При всем уважении, милорд, такое распределение неразумно. Первый и единственный осмелился перечить королю. Дождавшись прямого взгляда Алузара, он продолжил. Тиана не воин. Антрасу придется тратить время и внимание на ее защиту. Его продуктивность сильно упадет при наличии двух женщин на его попечении. Лориан чуть не задохнулась от возмущения. Тиана насупилась, хотя обе понимали, что первый прав. Король задумался, и Антрас воспользовался моментом, чтобы вставить слово. «К тому же мы не знаем, что ждет нас за новой дверью. Туда лучше идти тебе. Ты быстрее сориентируешься и скорее вернешься. Лориан упрямо хмурила брови. «Я хочу идти к двери». «А я не могу оставить Антраса в замке одного. Здесь стало слишком опасно». Алузар беззлобно огрызнулся. Он явно колебался. Принцесса бросила быстрый взгляд на младшего дракона и неожиданно легко согласилась. «Хорошо. Я останусь с Антрасом в замке. Но следующая дверь — моя». «Договорились». Король улыбнулся, чем вызвал несказанное удивление у Лориан. Внезапно Тиана услышала высокий неприятный звук, больно резанувший по ушам. Девушка поморщилась. Это было похоже одновременно на скрежет металла по стеклу и чей-то визгливый крик на пределе слышимости. В тот же момент за спиной раздался резкий возглас Антраса. Она обернулась и успела увидеть, как он падает на колени, пытаясь зажать уши. Алузар стоял рядом, ссутулившись и обхватив голову руками. Остальные недоуменно переглядывались. «В чем дело?» Лориан была бледна. «Вы что, ничего не слышите?» Тиана разрывалась между желанием помочь драконам и выяснить, что случилось, поэтому не сделала ничего. Эльфийка бросила взгляд на первого и покачала головой. В этот момент Алузар, точно сделав над собой усилие, развел руки в стороны, сжав кулаки. Он вскинул голову, проговорил что-то одними губами, и звук сразу стал тише. Отголоски звука доносились из распахнутого окна, и Тиана быстрым шагом подошла к нему, чтобы прикрыть створки. Она выглянула наружу. В подсвеченном старшей луной матово-сером небе в большом количестве кружили какие-то большие темные птицы. Если бы не обстоятельства, Ти решила бы, что это даже красиво. Но в данной ситуации она лишь с силой закрыла ставни, приглушив звук еще чуть-чуть. Девушка обернулась на драконов. Король, пошатываясь, подошел к ученику и помог тому подняться. «Прости, но тише не получится». «Хотя бы так». Антрас сморщился, из его ушей текла ярко-красная кровь. «Что это было?» Лориан явно была напугана. Алузар недобро усмехнулся и вытер подтекавшую из ушей кровь. «Акустическая атака на драконов. Кроме нас никто ведь ничего не услышал». Эльфийка покачала головой. Первый, покопавшись в своем портативном компьютере, тоже качнул рогатым шлемом. «Мои аудиосенсоры не зафиксировали ничего в пределах слышимого диапазона». «Но я тоже слышала этот звук». Тиана решила вставить слово. «Просто слышала». Алузар посмотрел на нее так, что Тиана смешалась. «Слышала, это было очень неприятно. Хотя не так, как вам, судя по всему». «Интересно. Все на пол». Антрас, привыкший беспрекословно выполнять приказы наставника, и Тиана, уже успевшая оценить их полезность, тут же упали, как подкошенные, вжавшись в пол. Остальные пропустили несколько драгоценных мгновений для принятия решений и быстро пожалели об этом. Ставни с грохотом распахнулись, и стая крылатых тварей с резкими криками ворвалась в окно. Похожие на летучих мышей с размахом крыльев не менее 1,5 метров, они на огромной скорости кинулись на стоявших посреди комнаты первого и Лориан. Тыру, метнувшись в сторону, на лету принимая вид летучей мыши, мгновенно смешалась с бурлящей стаей. Антрас, скользнув по полу, сделал принцессе резкую подсечку. И она упала в его объятия за мгновение до того, как первая тварь должна была врезаться прямо в нее. Первому повезло меньше. И он оказался в один момент облеплен крылатыми тварями снизу доверху. Алузар тут же оказался на ногах, и воина накрыла сотворённая им волна пламени. Первый стряхнул с себя опалённые мёртвые тушки и вытащил свое оружие, сходу начав отстреливать летающих монстров, все прибывающих через окно сплошным бурым потоком. Младший дракон быстро сориентировался, вскочил на ноги, и с его рук в сторону атаковавших тварей полились потоки огня. Лориан метнулась дальше от дракона с его смертоносной магией. Выхватила меч и принялась отбиваться от летучих мышей в рукопашную. Теро, оказавшаяся в самом центре мышиной стаи, испустила истошный визг на уровне ультразвука. И целая стайка крылатых тварей вокруг нее рухнула замертво. Только лишь Тиана не знала, что противопоставить неожиданной атаке. Держа посох обеими руками, она вжалась в угол и со страхом наблюдала за ходом сражения. Старший дракон и рыцарь сражались спина к спине. Первый, стоя лицом к окну, принимал на себя первую волну тварей, а Алузар направленными потоками огня выжигал разлетающихся по залу монстров. Выстрелы воина сопровождались яркими вспышками, но были совершенно беззвучны. Первый стрелял удивительно метко, ни один снаряд не пропал впустую. Клочья мышиных тел, куски кожаных крыльев, комья обгоревшей шкуры разлетались в разные стороны. Дракон работал аккуратнее и красивее. Потоки разноцветного огня, срывающиеся с его ладони, извивались точно радужные змеи, мгновенно превращая в тонкий пепел все, до чего касались. По залу металась белая метель из пепельных хлопьев и мелкой сажи, покрывая все тонким слоем жирного налета. Количество врывающихся через окно тварей все не уменьшалось. Оставив первого в одиночестве, старший дракон в несколько широких прыжков оказался рядом с Тианой и опустился возле нее на пол. «Ты в порядке?» — она кивнула. «Тогда зажми уши». Ти послушно прижала ладони к ушам. Алузар вскочил на ноги, сделал какое-то замысловатое движение рукой, сжимавший трофейный меч. Подпрыгнул и тяжело ударил в пол обеими ногами. В тот же миг по залу прокатилась убийственная акустическая волна, не столько громкая, сколько разрушительно резонирующая. Все твари попадали замертво, а дракон покачнулся, с трудом удержав равновесие. На мгновение наступила гробовая тишина. Участники битвы озирались, тяжело дыша. Антрас вновь вытирал льющуюся из ушей кровь, сердито поглядывая в сторону наставника. Его Алузар не посчитал нужным предупредить о своей атаке. «Спрошу еще раз, что это было?» Грудь Лориан тяжело вздымалась. Ее клинок был сплошь покрыт липкой кровью. «Неудачная попытка», — Алузар поморщился. «Но будут другие, поэтому нам стоит поторопиться». «Тогда идите уже», — Антрас хмурился, пытаясь привести себя в порядок. «Нет». Алузар был мрачен. Обстоятельства изменились. В замке останусь я». Младший дракон вскинулся. Он подошел к наставнику и устремил на него пылающий взгляд. «В замке останусь я, как и было решено». Антрас сжал зубы. Он явно решил стоять на своем до последнего. Алузар на миг опешил от такого напора. «Ты понимаешь, как это может быть опасно. Мы даже не знаем, что это за твари и откуда они взялись. Их целью явно были драконы, ты понимаешь? Ты понимаешь, что я уже не маленький?» Антрас спросил неожиданно мягко, и Алузар вновь растерялся. «Хватит меня опекать. Я могу постоять за себя». Он посмотрел на эльфийку. «И не только за себя». В зале вновь повисла тишина. «Хорошо». Король драконов проговорил через силу. «Оставайтесь вы только». Он чуть помедлил, затем, подойдя к ученику, вплотную снял со своей шеи цепочку и накинул ему на шею, словно обняв ею. «Если будут сложности, позови меня». Он проговорил чуть слышно и отпустил руки. А на груди Антраса осталось висеть маленькое простое колечко. Антрас поднял колечко к глазам, улыбнулся и спрятал его под одежду. «Все будет хорошо. Идите уже». Антрас, не оглядываясь, вышел из каминного зала. За ним, бросив быстрый взгляд на короля, поспешила эльфийская принцесса. Первые стеры уже скрылись за стеной, и в зале остались лишь Тиана с Алузаром. Девушка приблизилась к расстроенному дракону и положила ладонь ему на плечо. «Идем. Время дорого». «Да». Алузар резко развернулся и вышел из зала. Тиана поспешила догнать его и попыталась отвлечь от тяжелых мыслей. «Ты вроде говорил, что мы теперь пара, а сам пытался меня отослать». Она показательно нахмурилась. Дракон был сосредоточен и бросил на нее лишь быстрый взгляд. «Тебе тоже опасно оставаться в замке». Девушка недоуменно вскинула брови. И Алузар, видимо, почувствовал ее невысказанный вопрос. «Помнишь слова Маски о том, что он не причинит тебе вреда?» «Ага, сам натравил на меня своих змей», — Ти фыркнула. «Да, и потом, когда ты так глупо...» Дракон осекся. «Но храбро бросилась меня спасать. Он очень испугался, когда поранил тебя. Потому и меч бросил. Думаю, Лука имеет на тебя виды». «Ну, он явно ко мне неравнодушен», — протянула Тиана, вспомнив случай с полотенцем и полное обожание взгляд Архивариуса возле фонтана. «Вот как? Ты знала?» Алузар был явно удивлен и даже посмотрел на нее, отвлекшись от своих мыслей. «Конечно, такой взгляд бывает лишь у безнадежно влюбленного мужчины». Взгляд короля неожиданно потеплел. «А у меня какой взгляд?» «Не такой». Тиана пожала плечами. «Просто у меня еще есть надежда». Король вздохнул. В этот момент они вошли в круглую комнату, присоединившись к первому Итеру, которая в виде крупной хищной птицы сидела у него на плече. «Выбирай первый». Алузар обвел двери широким жестом. «Даю тебе всю широту полномочий». Он чуть усмехнулся. «Это». Воин, не колеблясь, указал на гладкую дверь без отметин. «Почему она?» Ти разглядывала ровную поверхность, на которой, в отличие от всех остальных, не было ни единого символа. «Мои анализаторы фиксируют много металла с той стороны. Из похожего материала сделан мой родной мир». Тиру обернулась девушка и тоже приблизилась к двери. Ей не понравился выбор спутника. «А мне это, напротив, не по душе». «Ты можешь остаться в замке». Первый был невозмутим. Тиру вздохнула. «Нет уж, я иду». Она обернулась небольшим зверьком и шустро юркнула под металлическую броню воина. Тот, казалось, не возражал. Он потянул за ручку двери, открыл ее и решительно шагнул в пролившийся нежно-персиковый свет. Дверь захлопнулась за ним сама собой, точно ее прикрыла сквозняком. «А куда пойдем мы?» Тиана улыбнулась королю, но тот был мрачен и не заметил ее улыбки. Он лишь молча кивнул на деревянную дверь, исчерченную мелкими насечками, словно ее использовали в качестве мишени для метательных ножей или дротиков. «Почему?» Ти обиженно повела плечами. «Я чувствую там много открытого пространства». Алузар явно не торопился проходить через портал. Тиана приблизилась и встала напротив дракона. «Я чую быть беде». Он поднял на нее полный сомнения взгляд. «Там?» «Вообще». Дракон покачал головой. «Волнуешься за Антраса?» Алузар кивнул. «Я не знаю, что ждет нас за этой дверью и успею ли вовремя прийти ему на выручку». «Ты же сам говорил, что он сильный. Он справится». Тиана попыталась поймать взгляд Алузара, но тот был поглощен своими переживаниями. «Он беспечен. Мальчишка слишком хорошо относится к окружающим и не следит за спиной». «Но хоть кто-то в вашем семействе должен относиться к окружающим хорошо». Тиана взяла дракона за обе руки и прижала их к груди. И лишь тогда он соизволил посмотреть на нее более заинтересованно. «Идем. Время не ждет».